В середине марта он, наконец, смог полететь в Париж. Едва он сошел с самолета, как его окружили устрашающего вида ребята из Рейд и сказали, что он должен в точности исполнять все их указания. На большой скорости они повезли его к Большой арке де Фанс, и там его ждали Жак Ланг, министр культуры и номер второй во французском правительстве, и Бернар-Анри Леви. Бернар-Анри Леви родился в 1949-м, французский политический журналист, философ, писатель. Они вели его в зал. Он постарался забыть о гигантской операции службы безопасности вокруг арки и сосредоточиться на ожидавшей его необычайной кампании. Присутствовала, казалось, вся французская интеллигенция и вся политическая элита страны как правой, так и левой ориентации. Кроме Миттерана, в те годы во Франции всегда, кроме Миттерана. Там сошлись и тепло общались между собой Бернар Кушнер и Николя Саркози, Ален Финкелькраут и Хорхе Семпрон, Филипп Солерс и Али Визель. А еще Патрис Шеро, Франсуаза Жеру, Мишель Ракар, Исмаил Кадаре, Симона Вейль, кого только не было. Жак Ланг во вступительном слове сказал: «Мы должны сегодня поблагодарить Салмана Ружди. Он объединил французскую культуру». Это вызвало взрыв смеха. Потом два часа были плотно заполнены вопросами и ответами. Он надеялся, что произвел хорошее впечатление, но времени проверять, так ли это, у него не было. Как только встреча окончилась, люди из Рейд мигом вывели его из зала и умчали на максимальной скорости. Его отвезли в британское посольство, где, формально находясь на британской территории, он только и мог в Париже провести ночь. Одну ночь. Посол Великобритании Кристофер Малаби встретил его чрезвычайно дружелюбно и был очень любезен. Оказалось, он даже читал кое-что из его книг, однако ему дали понять, что это разовое приглашение. Ему не следовало считать посольство своим отелем в Париже. На следующее утро его отвезли в аэропорт, и он покинул Францию. По дороге в посольство и из посольства он, к своему изумлению, заметил, что площадь Согласия закрыта для транспорта. Все пути, ведущие на площадь из площади, были блокированы полицейскими, чтобы он внутри образованного рейд-кортежа мог пронестись через нее без помех. Это наполнило его печалью. Он не хотел быть человеком, ради которого перекрывают площадь Согласия. Кортеж проехал мимо маленького бистро, и все, кто пил снаружи кофе, сидя под навесом, глядели в его сторону, глядели с любопытством, к которому примешивалась талика неприязни. «Интересно», — подумал он, — «стану ли я когда-нибудь снова одним из тех, кто пьет кофе на тротуаре и смотрит, как мир течет мимо?» Дом был красив, но казался золотой клеткой. Он научился отбивать атаки исламистов. Неудивительно, в конце концов, что фанатики и изуверы продолжают вести себя как изуверы и фанатики. Труднее было справляться с немусульманскими нападками в Великобритании, которых становилось больше, и с явным двуличием форин-офиса и правительства Джона Мейджора, которые постоянно обещали одно, а делали другое. Он написал яростную статью, где выразил весь свой гнев и все свое разочарование. Менее горячие головы, Элизабет Фрэнсис, Гиллан, уговаривали его не публиковать ее. Потом, оглядываясь назад, он думал, что зря послушался их совета. Всякий раз, когда он в этот период своей жизни решал промолчать, например, в первый год между фетвой и выходом, по совести говоря, впоследствии он чувствовал, что это молчание было ошибкой. В понедельник, 22 февраля, канцелярия премьер-министра объявила, что мистер Мейджор в принципе согласен встретиться со мной и продемонстрировать тем самым решимость правительства отстаивать свободу выражения мнений и право граждан этой страны не становиться жертвами убийц, получающих деньги от иностранной державы. Позднее была назначена дата этой встречи, и тут же на задних скамьях парламента в среде Тори началась шумная кампания за ее отмену, поскольку, мол, она может помешать британскому партнерству с мулами-убийцами из Тегерана. Встречу, дата которой была, как меня заверяли, определена абсолютно твердо, сегодня отложили без объяснения причин. По любопытному совпадению, предложение о визите в Иран в начале мая британской торговой делегации может, как выясняется, теперь быть реализовано без осложнений. Иран приветствует этот визит, первую такую поездку за 14 лет после революции Хомейни, как прорыв в отношениях между двумя странами. Иранское агентство новостей утверждает, что британцы пообещали Ирану кредит. Становится все труднее сохранять веру в решение Foreign Office ввести на международном уровне новую, более твердую линию против печально знаменитой фетвы. Ибо мы не только суетливо кидаемся делать бизнес с диктаторским режимом, который администрация США называет международным изгоем и клеймит как ведущего мирового спонсора терроризма, мы еще и готовы судить этому режиму деньги, с помощью которых он будет делать с нами бизнес. Между тем, как я понимаю, должна быть предложена новая дата, когда могла бы состояться наша маленькая встреча. Однако никто из дома 10 по Даунинг-стрит со мной не говорил и мне не писал. Сформированная Тори антирушистская группа давления, само название которой говорит о том, что ее члены хотят перевести принципиальный вопрос в личную плоскость, включает в себя сэра Эдварда Хита и Эму Николсон, а также известного апологета иранских интересов Питера Темпла Морриса. Эмма Николсон говорит нам, что прониклась к иранскому режиму, который по числу убитых, искалеченных и подвергнутых пыткам собственных граждан был недавно признан ООН одним из худших в мире, уважением и симпатией. Сэр Эдвард, которого до сих пор охраняет особый отдел, поскольку 20 лет назад британцы имели несчастье испытать на себе прелесть его катастрофического премьерства, критикует решение предоставить сходную охрану другому британцу, находящемуся ныне в большей опасности, чем он. Все эти люди согласны в одном. Кризис случился по моей вине. Им не важно, что более 200 виднейших иранских эмигрантов подписали заявление о том, что безоговорочно меня поддерживают. Им не важно, что эти писатели, мыслители, журналисты и ученые, живущие в разных странах мусульманского мира, там, где день ото дня набирают силу атаки на инакомыслие, на прогрессивные, в первую очередь, светские идеи, сказали британским СМИ, что для них защищать Ружди значит защищать себя самих. Им не важно, что книга «Шайтанские аяты», «Закон и плод свободного воображения» имеет много сторонников, а там, где есть хотя бы два разных мнения, должны ли сжигатели книг иметь последнее слово, а ее противники не сочли нужным постараться ее понять. Иранские власти признали, что Хомейни в глаза не видел этого романа. Исламские правоведы вынесли заключение, что фетва противоречит исламскому закону, не говоря уж о международном законодательстве. Тем временем иранская пресса объявила о премии 16 золотых монет плюс паломничество в Мекку за карикатуру, доказывающую, что «Шайтанские аяты» никакой не роман, а тщательно спланированный заговор Запада против ислама. Не создается ли временами впечатление, что вся эта история – чернейшая из черных комедий, цирковой номер, разыгрываемый клоунами-убийцами? За последние 4 года я подвергся многим поношениям. Намерения подставлять другую щеку у меня нет. Если заслуживали резкой критики те левые, что поддакивали коммунистическим режимам, и те правые, что стремились умиротворять нацистов, то друзья революционного Ирана, бизнесмены, политики и британские фундаменталисты заслуживают такого же презрительного отношения. Полагаю, мы достигли поворотной точки. Либо мы серьезно относимся к защите свободы, либо нет. Если да, то я надеюсь, мистер Мейджор в самое ближайшее время вспомнит о своем обещании и перестанет прятать голову в песок. Я был бы очень рад возможности обсудить с ним пути усиления давления на Иран в европейском сообществе через посредство Содружества наций и ООН через Международный суд. Иран нуждается в нас сильнее, чем мы в Иране. Нам следовало бы не трястись от страха, когда муллы грозятся перерезать торговые связи, а самим закручивать экономические гайки. Из своих разговоров с людьми разной партийной принадлежности в Европе и Северной Америке я вынес ощущение, что широкий интерес, как возможная первоначальная мера, вызывает запрет на любые кредиты Ирану. Но все ждут первого шага со стороны британского правительства. В сегодняшней газете, однако, Бернард Левин высказывает предположение, что ни много ни мало две трети парламентария в Торе были бы в восторге, если бы иранским убийцам удалось со мной расправиться. Если эти депутаты действительно представляют наш народ, если мы так равнодушны к нашим свободам, да будет так. Снимите охрану, раскройте мое местонахождение и пусть летят пули, либо одно, либо другое. Пора решать. Долго откладывавшаяся встреча с Джоном Мейджером наконец состоялась 11 мая в его кабинете в Палате общин. Перед тем, как поехать, он поговорил с Найджелой Лоусон, и ее рассудительность очень ему помогла. «Он никак не может отвертеться от того, чтобы тебя поддержать», — сказала она. «На тебя работает плохое состояние экономики. Раз он не может похвастаться экономическими успехами, ему надо набирать очки на моральном фронте». Она, кроме того, сообщила ему хорошую новость. Она ждала ребенка. Он сказал об этом Элизабет, зная, что она сама очень хотела бы забеременеть. Но как могли они решиться завести ребенка среди этого кошмара в этой комфортабельной тюрьме? К тому же, из-за хромосомной транслокации беременность не могла не превратиться в биологическую рулетку. Человеку, которому предстояло упрашивать премьер-министра помочь ему спасти свою жизнь, вряд ли следовало думать о новом отцовстве. Премьер не улыбался своей фирменной улыбкой хорошего парня и не говорил о крикете. Он соблюдал дистанцию, был даже, возможно, несколько настороже, предполагая, что его могут попросить о чем-то таком, чего он не захочет делать. Он напрямик сказал, что фотосъемки на этой встрече не будет, потому что он хочет минимизировать реакцию Ирана и наших парламентских заднескамеечников. Начало, прямо скажем, малообещающее. «Я хочу поблагодарить вас за 4 года охраны», — сказал он Мейджору. «Я бесконечно благодарен людям, которые защищают меня с риском для собственной жизни». Мейджор этого явно не ожидал. Это был не тот Ружди, которого он предполагал увидеть, не тот, кого Daily Mail обозвала невоспитанным, угрюмым, грубым, глупым, брюзгливым, непривлекательным, ограниченным, заносчивым и эгоцентричным человеком. Сразу стало ясно, что в голове у премьера был образ, нарисованный Daily Mail. Она опубликовала редакционную статью, направленную против этой встречи. «Может быть, вам следовало бы почаще говорить такие вещи публично, — сказал Мейджор, — чтобы исправить впечатление, которое люди о вас составили?» «Господин премьер, — возразил он, — я говорю это всем журналистам, с какими встречаюсь». Мейджор неопределенно кивнул, но держаться после этого стал более непринужденно и дружелюбно. Далее разговор шел хорошо. Не первый и не последний раз его собеседник обнаруживал, что стоит только избавиться от созданного таблоидами карикатурного стереотипа, как окажется, что на самом деле он легкий в общении человек. «А вы поправились», — внезапно сказал Мейджор. «Спасибо большое, господин премьер», — отозвался он. «Вам бы мою работу», — заметил ему премьер-министр. «Похудели бы в 2 счета». «Отлично», — сказал он. «Беру вашу работу, если вы берете мою». После этого они почти подружились. Мейджор согласился, что надо вести более твердую линию. «Вам следовало бы поехать в Японию, пристыдить их и заставить действовать», — сказал он. Они обсудили возможность принятия резолюции Содружеством наций, чтобы Иран не мог характеризовать проблему как расхождение во взглядах между Востоком и Западом. Поговорили о Международном суде ООН. Мейджор не хотел, чтобы дело было передано туда, поскольку считал, что не надо загонять Иран в угол. Они согласились, что очень ценна была бы встреча с президентом Клинтоном. Он передал премьер-министру слова Пика, который вел от имени ООН переговоры об освобождении заложников. Ключевой фактор – США. Мейджор кивнул и бросил взгляд на своих помощников. «Что ж, посмотрим, в чем мы сможем помочь», – сказал он. Когда сообщение о встрече, наряду с заявлением премьер-министра, осуждающим фетву, появилось в печати, иранская государственная газета «Кайхан» отреагировала злобно. Автор шайтанских аятов в самом буквальном смысле получит втык. Это был покер с высокими ставками. Он осознанно старался повысить начальную ставку, и пока что иранцы держались, отказывались сдать партию. Но теперь у него был один путь – повышать ее дальше. Позвонила Клариса. У нее обнаружили опухоль в груди и 4 шанса из 5, что это рак. Через 6 дней ей должны были сделать лапэктомию, результат еще неделю спустя. Голос ее дрожал, но обычная стоическая отвага оставалась при ней. Он был страшно потрясен. Перезвонил ей через несколько минут и предложил оплатить частное лечение, все, что потребуется. Они поговорили о том, удастся ли избежать полной мастэктомии, и он передал ей слышанное от Найджела и Томасины, что хорошо лечит рак груди в больнице Гая, где работает врач по фамилии Финтиман. Он подумал, она должна с этим справиться. Она этого не заслужила, она справится. Они с Элизабет готовы были сделать все от них зависящее. Но перед лицом смертельно опасной болезни человек всегда одинок. Зафару тоже придется принять бой. Зафару, у которого уже за плечами 4 года страха за одного из родителей. Удар пришел не оттуда, откуда он его ждал. Беда теперь грозила матери, с которой ничего, казалось, не должно было случиться. Он не мог не думать о том, что может произойти. Как он обеспечит Зафару сносную жизнь, если мальчик лишится матери? Ему придется жить в этом засекреченном доме. Но как же школа, друзья, жизнь в реальном мире? Как он поможет сыну залечить рану от такой ужасной утраты? «Пол жизни», — сказал он Элизабет, — «ты карабкаешься к свету. Потом получаешь свои 5 минут на солнце, и тебя утаскивают обратно в темноту, где тебя ждет смерть». И едва он это сказал, как ему послышалось, что эти слова произносит Флори Загойби, мать Авраама из прощального вздоха Мавра. Неужели нет предела бесстыдству литературного воображения? Да, предела ему нет. Он поделился новостью о Кларисе и угрозе рака с телохранителем Диком Биллингтоном, и Дик сказал на это. «Ну, женщины, они вечно чем-нибудь заболевают». Самин сказала ему, что у нее был долгий разговор с Кларисой, которой захотелось вспомнить старые дни. Клариса держалась мужественно, но призналась. Ей кажется, что столько невезения ей не положено. Болезнь Кларисы навела Самин на мысли о ее собственной смертности. Она спросила его, согласен ли он стать опекуном ее дочерей, если она и их отец умрут. Он ответил, что, конечно же, согласен, но, учитывая опасность, грозящую ему самому, ей нужен и запасной план. В Бартс, больнице Сент-Бартоломью, были получены результаты анализов, и они оказались очень плохими. У Кларисы была инвазивная протоковая карцинома, которая, судя по всему, возникла 1,5 года назад, но была обнаружена только теперь. Нужна была радикальная хирургия. Рак, вероятно, успел распространиться по лимфатической системе. Необходимы были анализы крови. Надо было проверить легкие, печень и костный мозг. Говоря, она контролировала свой голос, но он чувствовал в нем ужас. «Зафар», — сказала она, — обнимает ее изо всех сил и едва сдерживает слезы. Она уже приучила себя, проявив огромную силу духа, к мысли о необходимости мастэктомии, но как ей быть, спросила она, если окажется плохо с печенью, с костным мозгом? Как ей жить, сознавая неизбежность ранней смерти? Он позвонил Найджеле. Она знала одного специалиста, который пробовал, и не безуспешно, новые методы борьбы с раком печени. Это была соломинка, за которую можно было ухватиться, но именно что соломинка. Приехал Зафар, остался ночевать. Мальчик подавлял свои чувства. Его мать в тяжелых ситуациях всегда вела себя так же. Как мама. Отлично. Лучше было позволить ему переварить плохую новость медленно, с его собственной скоростью, чем усаживать перед собой и пугать. Клариса побеседовала с ним и произнесла слово «рак». Он сказал ей в ответ: «Ты мне это уже говорила». Но она не говорила. Новые результаты анализов. В крови, легких, печени и костном мозге Кларисы раковых клеток не нашли. «Но у нее плохой рак», — сказали ей. «Мастэктомии не избежать, и придется, кроме того, удалить 10 лимфатических узлов». Она хотела услышать мнение еще одного специалиста. Он хотел дать ей такую возможность, пообещал покрыть все издержки. Она обратилась к весьма уважаемому онкологу из Хаммерсмитской больницы по фамилии Сикора, и тот сказал, что не считает мастэктомию необходимой. После того, как удалят саму опухоль, достаточно будет химиотерапии и лучевой терапии. Услышав, что можно будет сохранить грудь в целости, она приободрилась необычайно. Она была красивая женщина, и примириться с мыслью, что эта красота пойдет под нож, ей было нелегко. Затем она пошла к хирургу по фамилии Лин, которому предстояло делать ламппектомию, и он оказался неприятным человеком. «Милая моя», — говорил он ей елейным тоном, — «золотко, ну почему вы так противитесь этой операции?» «Ей нужна мастектомия», — сказал он ей, что прямо противоречило мнению Сикоры, главы онкологического отделения, лишало ее новообретенной бодрости духа и ставило под сомнение переход в Хаммерсмитскую больницу из Бардс, где работали симпатичные ей врачи, чьи заключения она ценила. Она ударилась в панику, и два дня, пока ей не удалось еще раз поговорить с Сикорой, была близка к истерике. Он успокоил ее, сказав, что врачи будут придерживаться предложенного им плана. Она пришла в себя, и они с Зафаром на неделю отправились в велосипедную поездку по Франции. Самин сказала ему, что, по мнению ее друга Кишо, нью-йоркского хирурга, с таким инвазивным раком шутки плохи, и мастектомия все-таки необходима. Но возможность обойтись без мастектомии неимоверно поднимала дух Кларисы, а советовать ей что-либо было трудно. Она не хотела слушать его советов. Позвонил его юрист Берни Саймонс. Получено условно-окончательное решение суда о его разводе с Мэриан. До окончательного решения осталось несколько недель. «Ах да», — вспомнил он, — «я же еще не разведен». Он получил послание от Бернара Анри Леви. «Хорошая новость». Ему присудили очень престижную швейцарскую премию «Калет», премию Женевской книжной ярмарки. «Калет» Сидани Габриэль Калет, 1873-1954, французская писательница. Ему надо приехать в Швейцарию на следующей неделе и получить премию на торжественной церемонии во время ярмарки. Но швейцарское правительство объявило его нежелательным визитером и отказалось обеспечивать полицейскую охрану. Он вспомнил слова мистера Гринопа, что он подвергает опасности населения посредством своей тяги к самовозвеличению. Что ж, в данном случае швейцарские гринопы взяли верх. Самовозвеличения не будет. Население Швейцарии может спать спокойно. Все, что он мог сделать, это позвонить в помещение Женевской книжной ярмарки, где вручалась премия. Бернар Анри Леви в своем выступлении сказал, что премия присуждена ему единодушным решением жюри. Председательница жюри, мадам Эдмонда Шарль Ру, заявила, что это решение принято в духе Калет, которая боролась против нетерпимости. Однако наследников Калет присуждение ему премии взбесило. Похоже, они не разделяли мнение мадам Шарль Ру, что наградить Салмана Ружди – это в духе Калет. Их гнев выразился в том, что они запретили использовать имя Калет в будущем, так что он стал последним лауреатом премии Калет. У него был не в меру любопытный сосед, пожилой господин по имени Берти Джоэл. Однажды мистер Джоэл подошел к воротам и сказал по внутренней связи, что просит кого-нибудь подойти к его дому не позднее, чем через 15 минут. Элизабета дома не было, так что идти должен был кто-то из охраны. Все напряглись. Неужели личность мистера Антона раскрыта? Но оказалось, речь идет всего-навсего о засорившейся канализационной трубе, которая проходила по обеим территориям. Фрэнк Бишоп, новый начальник его охраны, был человек постарше, приветливый, с хорошо подвешенным языком, а еще страстный любитель крикета и член Марилебонского крикетного клуба. Выяснилось, что Берти Джоэл тоже состоит в этом клубе и был знаком с отцом Фрэнка. Общность интересов развеяла все подозрения. «Рабочие сказали мне, что весь дом обшивается сталью, и я подумал, не замешана ли тут мафия», — признался Берти Джоэл, но Фрэнк отшутился и успокоил его. Когда он вернулся и пересказал всем свой разговор с соседом, с парнями от облегчения чуть ли не истерика случилась. «Я чистенько сработал, Джо», — похвастался Фрэнк, — «добился результата». Были и другие подобные моменты. Однажды электрические ворота заклинило в открытом состоянии, и человек, как две капли воды, похожий на поэта Филиппа Ларкина, вошел на территорию и стал оглядывать двор. В другой день на тротуаре увидели мужчину на стремянке, пытавшегося сфотографировать дом поверх живой изгороди. Оказалось, он готовит газетную публикацию о переходе домов на этой улице в собственность кредиторов. А как-то раз обратили на себя внимание человек на мопеде и припаркованный на той стороне улицы Вольво, в котором сидели трое и вели себя странно. В такие дни он думал, Может быть, поблизости и впрямь рыщут убийцы. Может быть, мне и впрямь недолго осталось жить. Но все эти тревоги оказались ложными. Дом не был засвечен. Берни Саймонс скоропостижно умер. Милый, незаменимый Берни, адвокат целого поколения британских левых, мудрейший и сердечнейший из людей, юрист, который защищал его от судебных исков мусульман и был бесценным союзником в борьбе против угрозы Хауля и Хэммингтон снять охрану. Берни было только 52. В Мадриде, куда он поехал на конференцию, он поужинал в отеле, поднялся наверх, и тут с ним случился сильнейший сердечный приступ, и он упал ничком на ковер. Быстрый конец после хорошей трапезы. Хотя бы в этом было что-то уместное. По всему Лондону люди звонили друг другу и делились горем. Он поговорил с Робертом Макрамом, Каролайн Митчелл, Мелвином Брэгом. Роберт, он сказал, «Это такой ужас. Хочется взять трубку, позвонить Берни и попросить его все уладить». Рановато было находить людей своего поколения на страницах некрологов, но на следующий день он увидел там имя Берни, как видел в прошлом году имя Анжелы Картер и как боялся вскоре увидеть имя Кларисы. А у Эдварда Саида был ХЛЛ, хронический лимфолейкоз. У Гиты Мехты тоже диагностировали рак, и ей потребовалась операция. Крылья. Взмахи черных крыльев. Приговорен к смерти был он, но падали те, кто его окружал. В начале июня Элизабет отвезла Кларису в Хаммерсмитскую больницу на очередное хирургическое обследование. Результат был обнадеживающим. Хирург мистер Лин сказал, что больше рака не видит, так что, может быть, они захватили болезнь вовремя, и Клариса будет жить. Она была убеждена, что все хорошо. Лучевая терапия уничтожит все раковые клетки, какие остались, и поскольку из лимфатических узлов затронут только один самый маленький, без химиотерапии, она надеялась, можно будет обойтись. Он испытывал сомнения на этот счет, но придерживал язык. Эдвард Саид сказал, что уровень лейкоцитов в крови у него растет, и скоро ему, возможно, понадобится химиотерапия. «Но я ходячее чудо», — заметил он. Его врач написал про ХЛЛ целую книгу. Это был доктор Канти Раи, специалист индийского происхождения, работавший на Лонг-Айленде. После его исследований природы этой болезни стадии ХЛЛ стали называть стадиями Раи. Итак, Эдвард, который пока не заболел всерьез, был склонен к ипохондрии, а заболев, мигом стал храбрецом и героем, находился под наблюдением лучшего из врачей и сражался с недугом изо всех сил. «А вы у нас тоже ходячее чудо», — сказал ему Эдвард. «Мы оба с вами живы, хотя не имеем на это права». Эдвард сказал, что видел в «Нью-Йорк Таймс» интервью с Аят Алой Сании, тем самым с Баунти. Его сфотографировали на фоне стены с плакатом, на котором «Вы горите в аду». Он сказал, «Дорога в рай расчистится, когда Ружди умрет». Эдвард издал могучий смешок и взмахнул руками, словно отгоняя слова щедрого на вознаграждение Сании. В свой 46-й день рождения он пригласил друзей ужинать. К тому времени особый отдел составил список людей, заслуживающих доверия, близких друзей, которых полицейские за прошедшие годы неплохо узнали, людей надежных, умеющих держать язык за зубами. Билл Бьюфорд принес чудесное вино Кот-Дюрон, Гиллан – Пюлиньи Монтраше, Полин Мелвилл подарила ему гамак. Найджела – очень красивую голубую льняную рубашку, Джон Даймонд – счастливо отделался, когда автобус, проехав на красный свет на скорости 40 миль в час, ударил его машину прямо по водительской двери. К счастью, дверь выдержала. Антония Фрейзер и Гарольд Пинтер подарили ему экземпляр стихотворений Гарольда, вышедших малым тиражом. «Если у Гарольда был твой номер факса, ты время от времени получал от него стихи и должен был немедленно их хвалить». Одно стихотворение называлось «Ленхаттон» в память великого крикетиста сборной Англии. «Я видел Хаттона в расцвете сил, когда моложе был, конец». Драматург Саймон Грей, закадычный друг Гарольда, позволил себе никак не отозваться на это произведение, и Гарольд, позвонив, упрекнул его. «Прости меня, Гарольд», — сказал Саймон, — «я не успел его дочитать». Мистер Пинтер не понял шутки. Видный алжирский писатель и журналист Тахар Джауд был убит выстрелом в голову. Он стал третьим крупным интеллектуалом после Фарага Фауды в Египте и Угура Мумку в Турции, убитым за год. Он пытался привлечь к этим преступлениям внимание западных СМИ, но они почти не проявили к ним интереса. Его собственная компания, похоже, буксовала. Кристофер Хитчинс услышал от британского посла в Вашингтоне сэра Робина Ренника, что встреча с Клинтоном может состояться не раньше осени. Фрэнсис и Кармел часто ссорились между собой, а потом дружно ссорились с ним. Он поделился с ними своим почти отчаянием, потребовал, чтобы они не опускали руки, и они возобновили борьбу. Он во второй раз слетал в Париж, чтобы выступить на собрании Всеобщей Академии Культуры в величественном зале Лувра, где было очень много позолоты, фресок и писателей. Эли Визель, Вале Шайника, Ешар Кемаль, Адонис, Исмаил Кадаре, Синтия Азик и Умберто Эко. Он только что написал на роман Эко «Маятник Фука» самую разгромную рецензию из всех им написанных. Эко устремился к нему и повел себя в высшей степени сердечно. Раскрыл объятия и воскликнул. «Ружди! Я Эко, который пишет бредятину!» После этого у них установились прекрасные отношения. Впоследствии, приняв в свою компанию Марио Варгаса Льосо, они образовали литературное трио, которое Эко назвал «Три мушкетера», потому что сперва мы враждовали, а теперь мы друзья. Варгас Льосо критиковал Салмана за то, что он слишком левый. Эко критиковал Марио за то, что он слишком правый. Салман критиковал Эко за манеру письма, но, встречаясь, они ладили между собой великолепно. «Три мушкетера» с успехом выступали в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Меры безопасности были избыточны до идиотизма. Славные ребята из Рейд заставили администрацию Лувра закрыть музей на весь день. Повсюду множество людей с ручными пулеметами, ему не позволяли подходить к окну, а во время перерыва, когда все писатели пошли к спроектированной Пеем стеклянной пирамиде, чтобы спуститься пообедать, Рейд заставила его какую-то сотню шагов от крыла Лувра, где проходило собрание, проехать в машине, и вокруг пирамиды расхаживали многочисленные парни в зеркальных солнечных очках с мощным оружием наготове. Это было хуже, чем помешательство. На это было неловко смотреть. Ближе к вечеру люди из органов безопасности сообщили, что министр внутренних дел Шарль Паскуа отказался позволить ему провести ночь во Франции, поскольку это было бы слишком дорого. Но, возразил он, и Бернар Анри Леви, и Бернар Кушнер, и Кристиан Акран, и Каролин, дочь Жака Ланга, предложили ему ночевать у них дома, так что государству это ничего не будет стоить. «Видите ли, у нас есть конкретные данные об угрозе вашей жизни, поэтому мы не можем гарантировать вашу безопасность». Этой лжи не поверил даже особый отдел. «Они поделились бы этой информацией с нами, Джо», — сказал Фрэнк Бишоп, «но от них ничего не было». Каролин Ланг предложила. «Если вы не хотите подчиняться распоряжению Рейд, мы все разместимся с вами прямо тут, в Лувре. Принесем постель, вино, приведем друзей». Это была забавная и трогательная идея, но он отказался. «Если я так сделаю, меня никогда больше не пустят во Францию». Затем стало известно, что Кристофер Малаби не разрешает ему переночевать в посольстве, но кто-то с британской или французской стороны уговорил British Airways доставить его обратно в Лондон. Так что впервые за 4 года он полетел на самолете этой компании, причем без всяких проблем со стороны экипажа или пассажиров, многие из которых подходили к нему выразить дружеские чувства, солидарность и симпатию. После перелета, однако, British Airways заявила, что дала согласие на уровне местного руководства под давлением французов и приняла меры к тому, чтобы в будущем это не повторялось. Колоссальное турне группы U2 с альбомом «Зуропа» докатилось до стадиона Уэмбли, и Боно, позвонив ему, спросил, не хочет ли он выйти на сцену. Группа хотела выразить свою солидарность, и это был самый сильный жест, какой пришел музыкантам в голову. Поразительно, но особый отдел не возражал. То ли они решили, что на выступление U2 не придет так уж много убийц-исламистов, то ли им просто самим хотелось на концерт. Он взял с собой Зафара и Элизабет, и первое отделение просидел на стадионе вместе с ними. Когда он встал, чтобы отправиться за кулисы, Зафар сказал: «Папа, только петь не надо». У него и в мыслях не было петь. А U2 тем более не имела этого в виду, но он решил подразнить сына. «А почему?» «Эта ирландская группа вполне подойдет для аккомпанемента. Слушателей много, 80 тысяч, так что, может, я и спою». Зафар взволновался. «Папа, ты меня не понял. Если запоешь, я покончу с собой». За кулисами он увидел Бона в образе Макфиста. Костюм золотой парчи, выбеленное лицо, красненькие бархатные рожки. И за несколько минут они придумали маленький диалог. Бона сделает вид, что звонит ему по сотовому, и пока они будут разговаривать, он выйдет на сцену. Выходя, он понял, как это бывает, когда тебя приветствуют 80 тысяч человек. На книжных чтениях и даже на таких больших торжественных мероприятиях, как благотворительный вечер пен-клуба в Торонто, аудитория несколько меньше. Девушки не залезают бойфрендам на плечи, прыжки в толпу со сцены не практикуются. Даже на самых рассамых литературных вечерах у микшерского пульта танцует максимум 1-2 супермодели. Тут было помасштабней. Когда он писал роман «Земля под ее ногами», полезно было иметь некоторое представление о том, каково это – выдерживать вес всего этого света, слышать рев невидимого чудовища из темноты. Он изо всех сил старался не споткнуться о провода. После концерта Антон Карбайн сделал фотоснимок, ради которого уговорил его обменяться с Бона очками. Антон Карбайн родился в 1955 году, нидерландский фотограф и режиссер. На минуту ему было позволено принять вид божества, надев огибающее лицо темные мушиные очки мистера Б, в то время как рок-звезда благосклонно смотрела на него поверх скучных стеклышек литератора. Разница между двумя мирами, которые на миг сошлись благодаря великодушному стремлению Юту оказать ему поддержку, выразилась здесь очень наглядно. Через несколько дней Бона позвонил и сказал, что хочет вырасти как автор текстов. В рок-группе автор слов стал всего лишь неким проводником для чувств, витающих в воздухе, мотор песни. Музыка, а не слова, если ты не работаешь в фолк-традиции, как Дилан, но ему хотелось это изменить. «Может быть, мы сядем с вами, и вы расскажете, как вы работаете?» Бона хотел встречаться с новыми людьми, с разными людьми. Чувствовалось, что он голоден, что ему нужна пища для ума и нужно, как он выражался, хорошо побазарить. Он предложил ему свой дом на юге Франции, предложил ему дружбу. «Его проклятием, — говорил он друзьям, — была такая жизнь, что не соскучишься». Жизнь, порой напоминавшая плохой роман, написанный им самим. Одним из ее худших свойств, приводивших на ум сравнение с плохим романом, было то, что в любой момент ни с того ни с сего в сюжет мог вторгнуться, грозя насильно повернуть его в другую сторону, тот или иной заметный персонаж, никак не связанный с общим повествованием. 27 мая, 4 года спустя, стало днем, когда родился, навсегда сделав эту дату своей, его второй сын Милан. Но в 1993 году в этот день в игру вступило совсем другое лицо – турецкий писатель, газетный издатель и провокатор Азиз Несин. До этого он виделся с Несином всего однажды, 7 годами раньше, когда неприятности испытывал как раз турецкий писатель. Гарольд Пинтер пригласил к себе на Камден-Хилл-сквер группу писателей, чтобы организовать протест, поскольку Несину было сообщено, что турецкие власти решили отобрать у него паспорт. Он задался вопросом, помнит ли Несин, что будущий автор «Шайтанских аятов» охотно подписал тогда письмо протеста и пришел к выводу, что, видимо, не помнит. 27 мая ему сказали, что левая газета «Айден Лик», главным редактором которой был Несин, без согласия автора напечатала выдержки, какие именно неизвестно, из «Шайтанских аятов» в турецком переводе, с которым автор не был ознакомлен. Хотя нормальная практика – присылать переводы до публикации для независимого прочтения, для проверки на качество и точность, демонстративно нарушая запрет на книгу в Турции. Выдержкам был предпослан заголовок «Салман Ружди – мыслитель или шарлатан?». В последующие дни появились новые выдержки, и из комментариев Несина к ним стало ясно, что он обеими руками за второй вариант. Агентство Уайли написало ему, что пиратство есть пиратство, и что если, как он заявлял, он много лет боролся за права писателей, нет ли у него желания возразить против нарушения этих прав аятоллы Хомейни? Ответ Несина был предельно наглым. Он опубликовал в газете письмо из агентства и прокомментировал его так. «Какое отношение имеет ко мне дело Салмана Ружди?» Он заявил, что намерен продолжить публикацию выдержек, а если Ружди против, вы можете обратиться в суд. Газета «Айденлик» подверглась давлению, ее сотрудников и тираж арестовали, распространение приостановили. Имам одной стамбульской мечети объявил против газеты «Джихад». Турецкое правительство, защищая светские принципы построения государства, постановило, что газету распространять можно, но конфликт не утих, и атмосфера оставалась мрачной. Он почувствовал, что в очередной раз он и его произведения стали пешками в чьей-то игре. Его друг, турецкий писатель Мурат Билге, сказал, что Несин вел себя по-детски, и все же силам, которые на него обрушились, нельзя позволить взять верх. Сильнее всего огорчало то, что он тоже был убежденный секулярист и мог ожидать лучшего отношения к себе со стороны турецких секуляристов. Трещина в стане секуляристов была на руку только врагам секуляризма. Реакция этих врагов на выдержки, напечатанные в «Айденлик», последовала очень скоро и была чрезвычайно жестокой. В начале июля Несин поехал на секуляристскую конференцию в городе Сивас в Анатолии. Анатолия – часть Турции, где радикальный исламизм наиболее силен. Ее участники открыли там памятник Перу султану Абдалу, местному поэту, которого в XVI веке забили камнями до смерти за кощунство. Несин, как говорили потом, произнес речь, в которой заявил о своем атеизме и сделал ряд критических замечаний о Коране. Правда это или нет, неизвестно. Ночью гостиницу «Мадимак», где остановились все делегаты, окружили экстремисты. Они выкрикивали лозунги и угрозы, а потом подожгли гостиницу. В огне погибли 37 человек – писатели, карикатуристы, актеры, танцоры. Азиз Несин остался жив. Ему помогли выбраться из горящего здания пожарные, которые вначале не узнали его. Когда они поняли, кто он такой, они начали его избивать. Один местный политик закричал: «Вот шайтан! Его-то и надо было убить!» Страшное смертоубийство в Сивасе мировая пресса окрестила беспорядками из оружия. Он осудил убийц, выступая по телевидению, опубликовал гневные статьи в лондонской «Observer» и в «Нью-Йорк Таймс». То, что беспорядкам присвоили его имя, было несправедливо, но не это главное. Убийство Фарага Фауды, Угуру Мумку, Тахара Джаута, бесчинство в Сивасе – все это красноречиво доказывало, что атака на шайтанские аяты – не изолированная акция, а составная часть глобального наступления исламистов на свободу мысли. Он сделал все возможное, чтобы потребовать от турецкого правительства, от «Большой семерки», чья встреча проходила тогда в Токио, от мировой общественности принятия мер. Скверный пасквиль, опубликованный, кто бы мог подумать, в Nation, обвинил его в том, что он нанес турецким секуляристам злобное оскорбление. Написал его Александр Коуберн, один из великих современных мастеров злобных оскорблений. Но это тоже было не самое важное. Азизу Несину и автору, чей текст он украл и очернил, не суждено было стать друзьями, но перед лицом такой атаки он встал плечом к плечу со всеми турецкими секуляристами, включая Несина. И в иранском Меджлисе, и иранской прессе, само собой, зазвучали голоса в поддержку сивасских убийц. Так повелось в том мире – аплодировать головорезам и поносить тех, для кого источником жизни, а порой и причиной гибели, было слово. Придя в ужас из-за сивасского зверства, знаменитый немецкий журналист-расследователь Гюнтер Валлеров, который пользовался методом включенного наблюдения и, в частности, работая над своей чрезвычайно популярной книгой «В самом низу», сыграл роль гастарбайтера-турка и продемонстрировал ужасное отношение к этим людям немецких расистов и даже немецкого государства, связался с ним и принялся настаивать, чтобы недоразумение между Несином и Ружди было улажено. Несин в интервью по-прежнему подвергал нападкам автора «Шайтанских аятов» и его ужасную книгу. А Валлеров и редактор шведской ежедневной газеты «Dagens Nyheter» Арне Рюд всячески старались его урезонить. «Если я уговорю Несина приехать ко мне домой, прошу вас, приезжайте тоже, и я попробую вас помирить», — сказал Валлеров. «Это зависит, — ответил он, — от того, с какими намерениями Несин захочет отправиться на эту встречу». «До сих пор он отзывался обо мне оскорбительно и пренебрежительно. Из-за этого, боюсь, мне трудно будет у вас находиться». «Предоставьте это мне», — сказал Валлеров. «Если он пообещает приехать в доброжелательном настроении, вы пойдете ему навстречу?» «Ладно, так и быть». Из аэропорта Биггенхилл он долетел до Кёльна, где великий журналист и его жена приняли его с шумным, жизнерадостным гостеприимством. Гюнтер потребовал, чтобы они немедленно сразились в пинг-понг. Валеров оказался сильным игроком и победил в большинстве партий. Азиз Несин, невысокий, плотный, седовласый, к столу для пинг-понга не подходил. Он выглядел в точности тем, кем был, человеком, пережившим тяжелое потрясение и вдобавок не испытывающим удовольствия от общества, в котором находится. Он сидел в углу, в мрачной задумчивости. Не особенно многообещающе. Во время первого их серьезного, официального разговора, переводчиком был Валеров, Несин продолжал проявлять то же пренебрежение, что и на страницах Айдинлика. У него, мол, своя борьба, борьба с турецким фанатизмом, а до этой ему нет никакого дела. Валеров объяснял ему, что это одна и та же борьба. После убийства Угуру Мумка в Турции говорили, «Те, кто вынес приговор Салману Ружди, убили сейчас Мумку». Поражение в одной из битв между секуляризмом и религией – это поражение во всех таких битвах. «Салман поддержал вас в прошлом, а сейчас он везде и всюду говорит о Сивасе», – сказал Валеров. «Поэтому вы должны оказать поддержку ему». Продолжалось это долго. Похоже было на то, что примирению мешает самолюбие Несина. Он понимал, что ему придется сдать назад и признать, что он вел себя неблагородно. Но Валеров был твердо настроен не сдаваться, и в конце концов Несин, бормоча и ворча, протянул руку. Последовало короткое рукопожатие, затем еще более короткое объятие. Был сделан фотоснимок, на котором все выглядят не в своей тарелке. А затем Валеров воскликнул. «Отлично! Теперь мы друзья!» и повез их кататься по Рейну на моторной лодке. Помощники Валерова засняли все происходящее на пленку и смонтировали новостной сюжет, где они с Несином дружно осудили религиозный фанатизм и слабую реакцию на него Запада. По крайней мере для публики трещина была заделана. Больше они с Азизом Несином не общались. Через 2 года Несин умер от сердечного приступа. «Дорогой Гарольд, спасибо, что дал возможность Элизабет мне и ребятам посмотреть твою постановку Алианы Мемета, а потом поужинать в грил Сент-Квентин. Я, вероятно, зря высказал кое-какие критические замечания о пьесе, но ведь я, мне показалось, сделал несколько хвалебных замечаний о том, как ты ее поставил. И совершенно точно зря я сменил тему и заговорил с Антонией про ее книгу о пороховом заговоре. Последние годы меня, надо признать, интересуют люди, которым хочется что-нибудь взорвать. Краем глаза я увидел, что у тебя из ушей повалил пар, и твоя радиоактивная сердцевина начала расплавляться. Китайский синдром представлялся более чем возможным. Чтобы предотвратить беду, я спросил, «Гарольд, я не забыл упомянуть о том, что твоя постановка, Алианы, гениальна до опупения». «Да», — сказал ты сурово, скаля блестящие зубы. «Да, по правде говоря, ты забыл об этом упомянуть». «Гарольд», — промолвил я, — «твоя постановка Алианы гениальна до опупения». «То-то же», — произнес ты, — «и ядерная катастрофа была предотвращена». Тем, что я никогда не был пинтерован, я по праву начал гордиться уже давно. И теперь облегченно вздохнул, поняв, что могу гордиться этим по-прежнему. Он полетел в Прагу встретиться с президентом Вацлавом Гавелом, который принял его с огромной теплотой. «Наконец-то мы встретились», и говорил о нем публично в таких лестных выражениях, что премьер-министр Вацлав Клаус, правый политик, с которым у Гавела была великая вражда, дистанцировался от этой встречи, заявив, что она носила частный характер, и он о ней не знал, хотя чешская полиция позаимствовала для гостя одну из машин Клауса. Клаус выразил надежду, что это не повредит отношения между Чехией и Ираном. Он принял участие в международной конференции пен-клуба в Сантьяго де Компостела. С авиакомпанией «Иберия» трудностей не возникло. Его спросили про недавние сообщения в прессе о нападках на него принца Чарльза. В ответ он повторил то, что неделю назад сказал испанским журналистам Иэн Макьюэн, приехавший в страну в связи с публикацией его книги. «Охрана принца Чарльза стоит гораздо больше, чем охрана Ружди, а ведь принц вообще ничего интересного не написал». Когда он вернулся в Лондон, на него обрушилась Daily Mail, обвиняя чуть ли не в измене. К как он посмел насмехаться над наследником престола. «Он злоупотребляет свободой, за которую мы платим», заявила колумнистка газеты Мэри Кенни. Через 5 дней детям полуночи присудили «Букер Букеров» как лучший из книг, получивших Букеровскую премию за первые 25 лет ее существования. Он радовался этому всего какой-нибудь день, и тут маятник качнулся. Произошла очередная ужасная беда.